В августе 1828 года он уехал из Мюнхена через Австрию в Италию. Вдогонку ему несло злобное улюлюканье. В мюнхенской газете «Эос» появилась статья о путевых картинах, о гнусной книге, в которой дерзкий и бесстыдный иудей нагло издевается над христианскими святынями. Это и другие подобные статьи оказались для баварского короля более убедительными, чем все ходатайства Котты, ученых и литературных друзей Гейне. В Мюнхенском университете не нашлось для него места, которого он ждал с нетерпеливой надеждой. Эдуард фон Шенк, поэт и драматург, в то время занимал высокий пост в Баварском министерстве просвещения. Тютчев был атташе императорского русского посольства в Мюнхене. Оба они хотели помочь Гейне, но все их усилия оказались напрасными. Когда он узнал об этом, его охватила злая тоска. Он уже не мог по-настоящему радоваться путешествию, а ведь как он мечтал о нем, мечтал об Италии, великой сокровищнице красоты, и о том, что это будет его странствием в новую, совсем новую жизнь. Втайне он сравнивал его с тем путешествием Гёте, которым началась новая эпоха в истории немецкой поэзии. Из Италии он отправил дяде Соломону письмо, в котором чувство родственной связи и целеустремленный расчет не могут подавить гнева, обиды, сознание человеческого достоинства и мелочной раздраженности. Уже 15 сентября он писал из Лукки: «Я не хочу думать о тех жалобах, которые мог бы принести на вас, и которые, вероятно, куда значительнее, чем вы могли бы предположить. Поэтому прошу вас, отступитесь и вы хоть немного от ваших жалоб на меня, ведь все они могут быть сведены к деньгам. Если все их исчислить до гроша в наличных, то в итоге получится такая сумма, которую миллионер мог бы и просто выбросить, тогда как мои жалобы неисчислимы, они неподытоживаемы, потому что в них духовная природа, они коренятся в глубине самых больных чувств. Даже если бы кошелек оказался мал для жалоб Соломона Гейне против меня и разорвался, неужели вы полагаете, дядя, что это равноценно тому, когда разрывается сердце, переполненное оскорблениями?» Во Флоренции его настигло тревожное письмо о новом тяжелом заболевании отца. Он поспешил домой, но в пути получил новое письмо. Самсон Гейне умер 2 декабря, погребен в Гамбурге. Ввиду бедственного положения семьи все расходы на похороны и поминки взял на себя его любящий брат-банкир. Гейне поехал в Гамбург к свежей могиле отца, к матери, полуслепой от слез. Он помирился со всеми родственниками. Этого примирения требовали общее горе, забота о матери, о братьях и крушение мюнхенских надежд. Он не мог обойтись без помощи дяди. Но в Гамбурге он оставался недолго. Он спешил уехать от тихого горя матери. Вдвоем они начинали вспоминать, и каждое воспоминание казалось мгновенным утешением. Отец был снова где-то вблизи. Иногда они даже улыбались, припоминая, как он командовал, когда был капитаном национальной гвардии в Дюссельдорфе, но потом тоска становилась еще горше. А он не умел горевать подолгу. Просто не умел. Минутами ему казалось, что он задохнется от боли, от непролитых слез, застывших комком в гортани. Иногда чувствовал, что готов убить себя. Но проходил час-другой, и рождалось новое стихотворение — либо он встречал красивую женщину, получал добрую весть, встревал в занятный разговор, наконец просто вспоминал о чем-то ином, и тоска отступала, таяла, растекалась, и он же лукаво щурился, отпустив шутку, и сам же смеялся первым. Дядя не злоупотреблял упреками и поучениями, обещал помогать, но братья огорчали и злили. Густав под влиянием родни решил заниматься коммерцией, хотя получил агрономическое образование. и завел торговлю бакалейными товарами, вел ее убыточно и должен был скоро прогореть. Гейна уговаривал его не повторять печального опыта отца и старшего брата. В нашем роду нет коммерческих способностей, все досталось старшему дяде, поэтому он и стал миллионером. Густав сердился, слушая насмешливые поучения поэта, который сам-то получал пособие все от того же дядюшки, однако хотел, чтобы младшие братья стали независимы. Макс старался подражать Генриху и в светских манерах, и в ухватках бывалого бурша, и в шутливо-серьезном поклонении дамам. Он пытался даже сочинять стихи, но убедился, что в литературе не сможет добиться удачи, и решил стать военным врачом в русской армии, которая сражалась на Балканах против турок. Макс принял это решение в пору наибольшей близости его брата с Тютчевым, когда очерки Гейне, прославлявшие русского царя, друга европейской свободы, публиковались в утренней газете. В феврале 1829 года Генрих отправился в Берлин. Он ходил в театры, на маскарады, беспорядочно читал, почти не писал. Ухаживал за светскими дамами и юными девицами, впервые появлявшимися на малах. Шутил злее, чем раньше, чаще хандрил. Подозрительно и обидчиво следил за тем, как на него смотрят, как с ним говорят и старые друзья, и новые знакомые. Варнхаген был в отъезде, выполняя дипломатические поручения прусского короля при дворах нескольких немецких князей. Рахель Варнхаген писала мужу 11 марта 1829 года. «Гейна я почти не вижу. Он возится сам с собой, говорит, что должен много работать. Он словно бы ущемлен тем, что его постигло нечто такое реальное, как смерть отца и горе матери. Он уверяет теперь, что чрезвычайно гармонировал с своим великолепным отцом. Тот его полностью понимал. Выглядит он более здоровым, почти не жалуется. Но в его чертах чаще возникают гримасы, обычно скоро проходящие, но видеть их неприятно. Например, подергивание рта, когда он говорит: «Раньше мне это казалось едва ли не грациозным, хотя это никогда не было красиво». Только что заходил Гейне, словно для того, чтобы подтвердить все, что я написала. Он так расстроен смертью отца. Другие, мол, это не так чувствуют, например, его сестра и братья. Он пытался говорить против Гёте, я только улыбалась. И 15 марта. Резюмируя все о Гейне, хочу тебе сказать, к какому я пришла выводу. Есть и остается его большой талант, но необходимо, чтобы он в нем созрел, не то он станет бессодержателен, опустошится внутри, и талант превратится в манерность. Но он не знает обоснованной критики, потому что в нем нет ни глубокой серьезности, ни высших интересов. Он позволяет себе даже сравнивать себя с Гёте, свою славу с его, вообще думает лишь о славе. Он позволяет себе называть в одном ряду тебя, Генца, этого негодяя Витта. Вообще он полагает, что все, что он сболтнет, все, что ему вздумается сказать, уже достаточно хорошо для других людей. Он все меняет квартиры. Рахель хотела его поучать и воспитывать, как 6 лет назад. Он злился, дерзил. Написал ей обиженное письмо, и, ссылаясь на то, что другие женщины его избаловали хорошим отношением, отказывался прийти, так как она стала к нему плохо относиться. Но вернулся Варнхаген, более терпимый, чем жена, и лучше понимавший возбужденное состояние поэта. Потом тяжело заболела Рахель, и Гейне, встревоженный, пришел к ним с большой охапкой роз, они помирились. Весной он переехал в Потсдам и засел за путевые картины. 22 апреля он писал Мозеру: «Мне хорошо, я думаю, я работаю. О, Господи, стоит мне только подумать, как мало я думал и работал за прошлые 6 месяцев. Значит, у меня есть все основания думать и работать сейчас. Здесь я не вижу ничего, кроме неба и солдат». И Федерики Роберт в конце мая: я принялся заново за итальянское путешествие, которое должно заполнить третью часть путевых картин, где я хочу рассчитаться со всеми своими врагами. Я составил опись всех, кто пытался меня оскорблять, чтобы при нынешнем моем мягком настроении никого не упустить. В эту книгу он излил все радости и всю боль, и всю желчь, накопившиеся за полтора года метаний. Он отвез рукопись к Кампи и опять отправился к морю, на скалистый остров Гельголанд. 6 августа он снова писал Мозеру. «Хотел бы я, чтобы ты повидал море. Может быть, тогда ты поймешь ту чувственную радость, которую вливает в меня каждая волна. Я рыба с горячей кровью и болтливой мордой. На суше я чувствую себя именно как рыба на суше». В декабре 1829 года вышел третий том путевых картин. Гейне казалось, и не без оснований, что Кампи, хотя и клянется ему в верной дружбе, но старается его обмануть, платит слишком малый гонорар, слишком уступчив и предупредительный к цензуре. Кампи умел, как никто другой, раздражать его болезненно-чувствительное самолюбие, вызывая приступы ярости и взрывы сарказма. Кампи это доставляло удовольствие. Он с добродушной улыбкой принимал брани, насмешки, которыми Гейне осыпал его, и тем более наслаждался, когда вызывал мстительный гнев поэта против других. Он подсунул ему драматический пасквиль графа Платона «Современный Эдип», в котором зло высмеивался Иммерман, и поминался его друг, пахнущий чесноком. Гейне пришел в выступление. Меньше чем за месяц, уже когда набиралась книга, он вписал в заключительную часть, посвященную городу Лукка, главы о Платоне, написанные с такой презрительной ненавистью, какую у него еще никто не вызывал. В этой книге живописные образы Италии, впервые увиденные поэтом, странствующим по следам Гёте, обрамлены и приправлены рассуждениями о романтизме, о различиях и родственности итальянских и немецких романтиков, о музыке, о происхождении сатиры и из особенностей римской истории. Когда Гейне размышлял о прошлом, о политических событиях, о судьбах народов и стран, ход его мысли определяла гегелевская философия истории. Сколько бы он ни шутил над своим берлинским учителем, он чаще всего воспринимал и осмысливал мир в понятиях Гегеля. «Я превозношу не дела, а только дух человеческий. Дела — только одежда его, и вся история — не что иное, как старый гардероб человеческого духа. Но любовь любит иногда старые одежды. Я именно так люблю плащ Моренго». Переход от духа к гардеробу, плащу Моренго, свершается нечинной поступью историка-философа, а веселым прыжком сатирика. Однако в той же главе, на следующей странице, художник вновь уступает место мыслителю. В чем же заключается великая задача нашего времени? Это освобождение. Не только освобождение ирландцев, греков, франкфуртских евреев, вестынских чернокожих и тому подобного угнетенного народа, но освобождение всего мира, в особенности Европы, которая достигла совершеннолетия и рвется из железных помощи привилегированных сословий, аристократии. Французы попытались добиться равенства, принявшись рубить головы тем, кто хотел во что бы то ни стало подняться над уровнем, и революция явилась сигналом для освободительной войны всего человечества. Поэт-историк, склонный к философским умозрениям и сочувствующий революционерам, не перестает быть и поэтом-шутником. Восхвалим французов. Они позаботились о двух величайших потребностях человеческого общества, о хорошей пище и о гражданском равенстве. В поварском искусстве и в деле свободы достигли они величайших успехов. И когда все мы на равных правах соберемся на большом пиру примирения в хорошем расположении духа, ибо что может быть лучше компании равных за хорошо накрытым столом, то первый тост мы провозгласим за французов. Вторая часть третьего тома путевых картин «Лукские воды» начинается рассказом о похождениях некоего гамбургского биржевика, ставшего маркизом, его приятеля Маклера, сочиняющего стихи, и легкомысленной дамы, которую назойливо преследует биржевик-маркиз. Злополучный маркиз был внезапно приглашен желанной красавицей после того, как принял огромную порцию слабительного и жестоко осрамился. И тогда-то он, мучимый стыдом и поносом, утешает себя воспоминаниями о стихах Платтона. В том-то и красота этого поэта, что он пылает только к мужчинам горячую дружбу. Он отдает нам предпочтение перед женщинами, и уж за одну эту честь мы должны быть ему благодарны, в этом он более велик, чем все остальные поэты. После этого Гейн уже от себя обрушивает на Платона поток насмешек, издевательских намеков и просто ругани. Я с полной готовностью признаю за беднягу и вроде Платона его крошечную долю славы, заработанную им с таким трудом, в поте лица. Никто более меня не склонен превозносить его стремление, его усердие и начитанность в поэзии и признавать его заслуги в стихотворной метрике. Как бы красиво ни проделывал граф Платон в своих газеллах головокружительные кунштюки, как бы превосходно не исполнял в своих одах танец на яйцах, более того, как бы он не становился на голову в своих комедиях, все-таки он не поэт. Он не поэт, так думает даже та неблагодарная молодежь мужского пола, которую он так нежно воспевает. Он не поэт, говорят женщины, которые, может быть, должен заметить, это в его пользу не совсем в данном случае беспристрастны. Граф Платон, несмотря на то, что он притязает на классичность, относится к предмету скорее как романтик, прикровенно, томно, по-поповски, я бы добавил по-ханжески, уподобляясь страусу, который считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок, так что виден только зад. В самом деле он мужчина не столько с лица, сколько сзаду. Повсюду в стихах Платона все та же птица страус, прячущая одну лишь голову, та же тщеславная, бессильная птица, у нее самые красивые перья, но летать она не может, и сердито ковыляет по песчаной пустыне литературной полемики, с красивыми перьями, но не способной взлететь, с красивыми стихами, но без поэтического подъема. Он составляет полную противоположность орлу поэзии с менее блестящим оперением, но парящему под самым солнцем. О новом томе путевых картин говорили как о скандальном, беспримерно жестоком нападении на известного литератора. Книга раскупала стремительно. Однако почти все критики и многие читатели были возмущены. Отвечая на оскорбительные выпады Платона, высмея его литературные слабости, Гейн и сам унизился до злобной перебранки, грубо обыгрывая тему интимную. Гейн написал Варнхагену 3 января 1830 года. «Нетерпеливее всего жду я вашего мнения о Платоне. Я не прошу похвал, но и порицание было бы несправедливо. Я сделал то, что должен был сделать, будь что будет. Вначале всем было любопытно, что станет с Платоном. Теперь, как всегда при казнях, появилась жалость, и всем кажется, что мне не следовало бить его так сильно. Но я не понимаю, как можно убить кого-нибудь мягко. Никто не замечает, что в нем я покарал только представителя определенной партии, прихвостня аристократов и попов». Лейпцигская газета литературных бесед обвинила Гейна в грязной дерзости и низменной подлости, подобных которым еще не было никогда в спорах между литераторами. Рецензент утверждал, что Гейн навсегда покрыл себя позором, заслужил презрение лучшей части немецкой публики и всех уважающих себя литераторов. Варнхаген вступился за друга на страницах той же газеты. Он писал, что Платон обезглавлен книгой Гейна. «Мы не будем здесь говорить о виновности или невиновности осуждаемого. Мы можем лишь засвидетельствовать, как факт, казнь уже состоялась, и палач мастерски справился со своим делом, голова отсечена». Мы не видели еще ни одного литературного грешника, шествующим к своей жестокой кончине при столь веселых и вызывающих смех обстоятельствах. Гейне совершенно уничтожил своего противника именно тем, что показал все его убожество там, где Платон видел свои наилучшие достоинства. Гамбургские газеты единодушно ругали книгу. Распускали слух, что граф Платон подал в суд на Пасквилянта. Кампер растерялся и в письмах к Камерману и другим литераторам уверял, что он предостерегал Гейне, просил его избегать крайности. Гейне сердито жаловался Варнхагену в письме от 3 января. «Мой Кампе — настоящий негодяй. Он, чтобы умерить мои денежные претензии, строит тайные козни против моей книги. Таким образом, я в беде со всех сторон». Месяц спустя, 4 февраля, он снова писал ему же, «Никто не чувствует глубже меня самого, что я бесконечно повредил себе главой о Платоне, что я должен был иначе взяться за дело, что я оскорбил общество, как раз лучшая его часть. Но все же я сознаю, что при всем своем таланте я не мог ничего сделать лучшего, и что все-таки я должен был показать пример. Все здешние бульварные газеты порочат мое доброе имя. От иногородних газет следует ждать того же, и, может быть, некоторые берлинские друзья, если бы я лично просил их об этом, предприняли бы что-нибудь в защиту моей чести. К сожалению, общественное мнение зависит от прессы больше, чем думают». Он горько сетовал на недавних друзей Мозера и Фейта, отступившихся от него из-за платоновской истории, и обещал, что сам больше не будет участвовать в спорах. В письме от 27 февраля 1830 года. «Вы можете быть уверены, что против нападок, которых я жду еще из-за моей книги, я ничего публиковать не буду. Если клеветы и лжи будет больше, чем я в состоянии перенести, то я велю связать себе руки, чтобы ничего не написать». Но тут же он просил Варнхагена помочь ему передать экземпляры книги тем людям, которые могут благоприятно повлиять в спорах и написать корреспонденцию для Гамбургской газеты. Выпрашивая новую защитную статью, он не скупится на листь. «Только вы можете написать такую деликатную статью. Мне не хватает тех дипломатически смягченных красок, той грациозной легкости, которые так присущи вам». Соломону Гейне впервые понравилось, что написал его непутевый племянник. В маркизе Гумпелину все узнавали банкира Гумпеля, его конкурента. Но зятья спешили ему докладывать о нападках негодяя Гарри на благородного графа Платона. Дядя Соломон был опять недоволен. Гейне искал утешение в обществе нелитературных приятелей и подруг. Вечер за вечером, ночь за ночью он проводил в театрах, трактирах и винных погребках, встречал рассветы в гостеприимных постелях разных прелестниц. Он развлекался и отвлекался от забот, веселился, несмотря на болезнь. В марте, когда уж совсем потеплело, он уехал из Гамбурга в маленький тихий городок Вансбек, снял комнату в дешевой гостинице в заезжем дворе. Один из его гамбургских друзей, художник Йоганн Петер Лизер, так описывал убежище поэта. Как обычно уже повелось, Гейне за большие деньги получил самое убогое жилище. То была высокая, широкая, темная комната на первом этаже, в которой мы зябли, как бы жарко ни было снаружи. Голые стены, 2 стула, старые диваны, хрупкая кровать. За все это он платил 30 марок в месяц и был очень удивлен, когда я доказал ему, что за 10 марок он мог бы в том же доме получить несоизмеримо более комфортабельную комнату. Однако он остался жить все там же, довольствуясь тем, что стал вслух называть мошенником хозяина, который его так бесстыдно обманул. Тот, разумеется, не обижался, потому что Гейне прожил у него еще 2 месяца, платя неслыханно много. Лизер не понимал, что Гейне, подыскивая себе жилье, руководствовался иными особыми соображениями. Ему необходима была тишина. Чем хуже он себя чувствовал, тем больше нервничал, тем более чутко болезненно воспринимал слабые шумы. Эта темная, сырая комната была самой тихой из всех, какие ему предлагали. Маленькое окно выходило в глухой угол заднего двора, иногда он выходил погулять, чтобы любоваться небом и зеленью, но работать он мог только в тишине. В этой комнате он принимал Тютчева и его жену, уезжавших в Россию через Гамбург. Им пришлось затратить немало усилий, чтобы разыскать Гейна, друзья скрывали его убежище. Тютчевому он обрадовался и говорил, что их послал ему Бог, чтобы излечить его от слепой вражды к аристократии. После всех скандалов из-за проклятого графа Платона он с каждой новой рецензией все больше ненавидел всех титулованных, всех имеющих гербы. Его лихорадило от плебейской гордости. Он жаловался на тоску по могучей уравнительнице гильотинь. Но вот пришел милый друг Тютчев с божественной красавицей Леонорой, хоть она графиня, да еще древнего рода. Они пришли такие ласковые, дружелюбные, и как раз вскоре после того, как он узнал о новых пакостных сплетнях своих плебейских свойственников. А тут еще он получил письмо и стихи некоего барона Гауди, исполненные любви и уважения к нему, затравленному поэту демократии. Совершенно очевидно, что само провидение не хочет допускать, чтобы он стал якобинцем и отрекся от поэзии ради трибуны клубов и конвентов.